Меч стал клониться вниз. Розалин успела поймать его лезвие рукой, прежде чем клинок с размаху ударился об этажерку. Острый край лезвия впился ей в руку, и она вздрогнула. Сердце отчаянно колотилось от тревожного предчувствия. Кляня, на чем свет стоит, метеорологов, пророчивших в этот день ясное чистое небо, она осторожно уложила меч обратно в ящик на бархатное ложе. Ей совсем не улыбалась мысль ехать под дождем Гейл целых 3 часа. «Вы слышали, профессор Уайт?» Мистер Форбс, ночной сторож, просунул голову в дверь. «Вот чудеса-то!» «Не вижу в этом ничего странного. Мне и раньше приходилось слышать раскаты грома», — насмешливо возразила Розалин. Она быстро закрыла крышку ящика, но не успела, однако, запереть ее на ключ. Она узнала мистера Форбса по голосу. Глаза все еще плохо различали окружающие предметы, и она почти ничего не видела в полумраке кабинета, кроме яркого пятна от настольной лампы. «В том-то все и дело, профессор. На небе-то не облачко». Розалин хотела было возразить старику. Она ведь ясно слышала гром, а потом видела вспышку молнии. Но тут взгляд ее случайно упал на непроверенные экзаменационные тетради, груды наваленные на столе. У нее же совершенно нет времени обсуждать подобные пустяки, когда ее ждет еще куча работы. «Я бы не беспокоилась по этому поводу, мистер Форбс», — сказала она. «Если гроза до нас не дошла, тем лучше». «Конечно, мэм», — промолвил сторож, прикрывая дверь. Когда его шаги затихли в коридоре, Розалин протерла глаза под очками и снова взглянула на письменный стол. Вдруг в тишине раздался незнакомый мужской голос. Это было так неожиданно, что Розалин вздрогнула. Что-то в этом голосе заставило ее испугаться не на шутку. Гнев, досада, раздражение. Она не могла точно уловить, но холодок пробежал у нее по спине. «Не стоило вам вызывать меня, леди». Глава 2. Слова прозвучали для Розалин как совершенная бессмыслица. Она даже подумала, что не расслышала хорошенько. «Простите, что вы сказали?» — переспросила она, пытаясь рассмотреть темную фигуру у окна. Свет от настольной лампы не распространялся так далеко, да и перед глазами у нее после яркой вспышки молнии все еще мелькали темные пятна. Она разглядела только огромную тень на фоне окна, через которое были видны огни противоположного корпуса. Всматриваясь во мрак, она вдруг поняла, что странный посетитель до сих пор не ответил на ее вопрос. Он продолжал все так же неподвижно стоять у окна, и Розалин внезапно почувствовала беспокойство, даже тревогу. Однако она быстро стряхнула с себя это неприятное ощущение. В конце концов, она же хозяйка в кабинете, а он, должно быть, студент и хочет поговорить с ней по поводу экзамена. Да и мистер Форбс, наверное, недалеко. И все же это было странно. Неужели она настолько отвлеклась разговором со сторожем, что не заметила, как этот человек проник в кабинет? Розалин попыталась припомнить, что она делала перед тем, как ее прервал мистер Форбс. «И давно это вы прячетесь там, у окна, мистер?» — поинтересовалась она, охваченная внезапным подозрением. —